4 желания. Автор Александр Гер Герасев. Удава провожал в дорогу только одноногий сибиряк. Эх, Удав, дружище, не был бы я одноногим, обязательно с тобой пошел бы. Не то, что эти двое, говорил старый сталкер своему молодому другу. Когда-то их было четверо. Сибиряк, самый старший и опытный. Чейзер, прозванный так за то, что никогда не расставался с ружьем Чейзер-13. Коротышка-весельчак с говорящим прозвищем Веселый. Ну и он, сам Удав. Теперь все изменилось. Сибиряк потерял ногу, попав в аномалию мясорубка. Хорошо еще, что только ноги лишился. Мог весь превратиться в фарш. Чейзер подхватил какую-то заразу во время последней ходки в зону и теперь чахнет прямо на глазах. Да и Веселый что-то стал совсем не весел. А какая команда была у них раньше? Во всей зоне не было такой слаженной группы. Как говорится, один за всех и все за одного. Другие сталкеры часто шутили, называя сибиряка Д'Артаньяном, а остальных тремя мушкетерами. И все они были одержимы одной мечтой – дойти до Монолита, до этого идола, божества, мифического и легендарного исполнителя желаний. В прошлый раз им не повезло. Сталкеры не дошли до Чернобыльской АЭС совсем немного. Казалось, сама зона была против них. Мутанты и аномалии подстерегали команду повсюду, в немыслимом количестве. Потом произошел внезапный выброс, от которого им еле-еле удалось укрыться в гнилом погребе в заброшенной деревеньке. Затем была перестрелка с бандитами, в которой сам Удав был ранен в руку. А потом, в который уж раз, вспыхнула война двух непримиримых сталкерских группировок – «Свобода» и «Долг». Группа сибиряка оказалась в плену у должников. 2 недели просидели сталкеры на сухарях и воде, а затем их выдворили за периметр. Хорошо обошлось так, могли бы и убить. Все это отбило у сталкеров желание снова идти к Монолиту. После той ходки мушкетеры только один раз вышли в зону вместе. К тому времени Чейзер уже кашлял и температурил. В той ходке всегда внимательный и осторожный сибиряк угодил в мясорубку. Хорошо, аномалия была небольшой, но ногу буквально измочалило, пришлось ампутировать. И вот теперь сибиряк без одной ноги и, само собой, не может идти в зону. Чейзер болеет, а Веселый просто напрямую объявил, что он в зону больше не ногой. А прежде каждый из них стремился к Монолиту со своей мечтой. Никто, правда, не рассказывал о своем сокровенном, чтобы не сглазить. Удав пошел в зону один. Вчетвером было бы легче и безопасней. Все-таки 4 ствола всегда лучше, чем один. Но зато теперь Удав шел уже знакомым маршрутом. Мало что изменилось в зоне после последних выбросов. Разве что аномалии поменяли места, появились новые, исчезли старые. Удав вышел сразу после выброса. В это время мутантов в центре зоны мало. Все опасные твари ломятся к периметру, где их уже в который раз встретят доблестные миротворцы огнем пулеметов и артиллерии. В последнее время разборки сталкерских кланов вроде бы утихли. Больше всего стоило опасаться, пожалуй, одержимых монолитовцев, охраняющих свой тотем, своего кумира. И вот перед ним корпуса ЧАЭС. Позади трудный путь, полный опасностей и лишений. После схваток с чудовищами зоны, у Удава осталось всего 2 рожка к его калашу, пара обоим к ПМ, да еще осколочная РГДшка. Оставалось только пробежать просторную широкую площадь, а там и двери в четвертый энергоблок с манящим и загадочным монолитом. Удав, как его присмыкающийся тезка, прополз в кучу наваленного мусора. Вроде бы все тихо, никто не заметил осторожного сталкера. Оставалось дождаться темноты и также по-змеиному ползком к четвертому энергоблоку. 2 года службы в Пехтуре не прошли бесследно. Чему-чему, а вот ползать на брюхе удава там научили отменно. Бесшумно, так что ни один камешек не хрустнул, он дополз до самого входа. Черной тенью возник сталкер перед 2 ошеломленными охранниками. Удар рукояткой пистолета по голове одному, а второму ногой в челюсть, и 2 неподвижных тела валятся на асфальт. Ну вот, теперь у удава имеются 2 опасные игрушки с полным боезапасом. Пистолеты-пулеметы «Вереск» калибра 9 на 21 мм. 1 за спину, другой в руки и вниз. И тут его заметили. Пули выбили искры буквально у самых ног. Удав, нырнув вниз, бегом устремился вперед. Навстречу выскочили еще 2 монолитовцев в черной форме их секты. Удав, опередив врагов, скосил обоих длинной очередью и тут же бросил последнюю гранату. Взрывом и осколками было убито еще 3 сектантов. Монолитовцы наступали спереди и сзади, но ясно было, что впереди-то их точно меньше должно быть, ведь казармы секты наверху. Сталкер решительно бросился вперед. Автомат в его руках не умолкал. Когда кончились патроны в одном вереске, удав моментально выхватил из-за спины 2. И вдруг острая боль. Пуля вонзилась в икру правой ноги. Зашипев от боли, сталкер ответил длинной очередью. Пули, как рой взбешенных пчел, улетали вокруг удава. Еще один кусочек свинца ударил в ту же ногу, но чуть выше. Скрикнув, сталкер нырком ушел вперед, скосив очередью еще одного сектанта. И, о чудо, из его рук выпал заряженный гранатомет. Схватив оружие, удав тут же послал мощный снаряд назад, в сторону приближающихся монолитовцев. Взрыв гранаты разметал боевиков и обрушил часть потолка и стен. Он ненадолго отрезал сталкера от врагов. С трудом встав на ноги, кашляя от забившей легкие пыли, удав заковылял к нему. К исполнителю желаний. Огромный черный кристалл, мерцающий каким-то нереальным светом, казалось, висит в воздухе. Усталый, оборванный, истекающий кровью сталкер стоял перед главным божеством зоны и не знал, что ему делать дальше. Из ступора удава вывел голос. От неожиданности сталкер вздрогнул, тут же приготовив к бою оружие. Голос будто шел отовсюду, а на самом деле звучал только у него в голове. «Слушаю тебя, человек. Говори, я готов исполнить все твои самые сокровенные желания». А человек стоял не в силах собрать воедино все свои мысли и чувства. В сознании лишь мелькали лица его 3 товарищей. Набравшись решимости, удав воскликнул: «Хочу, чтобы сибиряк не был одноногим. Хочу, чтобы Чезер перестал болеть, а веселый пусть разбогатеет». «Проси для себя», — раздался за могильный голос монолита. Удав стоял и не знал, что ему попросить у этого бездушного божества. Послышались крики и выстрелы, которые становились все ближе и ближе. Сталкер решился. «Отправь меня куда-нибудь подальше отсюда». Пол ушел из-под его ног. Перед глазами все закружилось, и он потерял сознание. Очнулся удав в светлой комнате. Он лежал в кровати под белым пахнущим мылом одеялом. Рядом стоял человек в белом халате и смотрел на него. Очнулся сталкер. «Да», — недоумевающе ответил удав. «А где я?» «У меня», — усмехнулся незнакомец. «А кто вы?» «Болотный доктор», — ответил человек в белом халате. «И как только тебя занесло в самую середину моего болота? Хорошо еще, что я как раз мимо проходил, а то бы ты точно там утонул». Через 3 недели удав вернулся в поселок. Быстрее сделать этого он не мог из-за раненой ноги. Первым ему повстречался старый сталкер Буль-Буль. Он-то и рассказал удаву последние новости. Оказалось, что Чейзер умер ровно месяц назад. В тот же день сибиряк упал с лестницы и сломал единственную ногу. Перелом не заживал. Началась гангрена, и конечность пришлось ампутировать. Веселый получил наследство от какого-то умершего дальнего родственника, и на радостях так напился паленого Хеннесси, что умер от отравления. «Как же так?» – с горечью думал удав. Ответ пришел в голову сам собой. А ведь монолит исполнил все, как он и просил. Чейзер больше не болеет, потому что он умер. Веселый перед смертью все же стал баснословно богат. Сибиряк больше не одноногий. Теперь он вообще безногий. А что просил он сам? Оказаться подальше от пышущих злобы сектантов монолита. Вот и оказался в болоте. Куда уж дальше. Исполнитель желаний исполнил все, но по-своему. Но зато с какой изощренной точностью. Так что нечего теперь роптать и жаловаться. Надо было яснее выражать свои желания. Сидя в баре, удав, осмысливая все случившееся, медленно, но неуклонно накачивался прозрачный. И вдруг в сердцах стукнул пустым стаканом об стол, да так, что он треснул. «Проклятый монолит!»